Николай молча ждал, стараясь как-нибудь не обидеть их невниманием или невольной усмешкой. «Но что там у них могло стрястись?» — подумал он невольно.